Глава третья. «Сама дура», — жаловался он, возвращаясь домой и смотря на вечернее небо. «И чего завелась? Неужели правда не хочет?» Горящее солнце уже скрылось за горизонтом, и легкие тучи затянули небо, делая мир абсолютно серым и почти пустым. Двигаясь домой по улицам города, он не очень обращал внимания на стремительно пустеющий город. Даже для такого времени суток и такой погоды сегодня он был намного безлюднее, чем обычно. «Азар!» «Учитель?» Возвращаясь домой, он собирался пролезть домой в обычном для своих выходок месте, но, не дойдя до поместья клана несколько кварталов, услышал очень знакомый голос, сбавил шаг, повернул голову и увидел очень уважаемого им человека. «Что-то случилось?» На вечно безмятежном лице умудренного сединами старца сейчас были отчетливо видны следы беспокойства. «Как хорошо, что я нашел тебя первым!» — тут же сказал тот, озираясь по сторонам и приближаясь к мальчику. «Идем со мной!» Схватив его за руку, старик тут же побежал в сторону и потянул его за собой вслед. «Учитель, что случилось?» Конечно, мальчик ему бесконечно доверял, но его грубо схватили за руку и потащили в сторону от города, не туда, где было поместье клана Дуан. «Не спрашивай, просто пойдем!» Очень серьезный, почти испуганный старик тащил его за руку, и мальчик решил беспрекословно подчиниться. Поместье одного из самых могущественных кланов было просто огромным. За высоким забором располагалось множество домов, кварталов слуг, тренировочных полигонов и роскошных садов. Было невозможно уместить такую территорию в центре города, и все поместье находилось на его окраине, ближе к великому горному хребту. Однако именно из-за этого дорога к городу тут тоже была одна. Даже свернув с нее, нырнув в мелкий проулок между невысокими домами, вас было легко найти. Испуганный старик вел за собой своего ученика и едва миновал несколько домов, как его путь преградили четыре рослых человека. В красных доспехах, поверх стеганой куртки, с обнаженным оружием, исполненным на один манер. Под серым небом в безлюдном переулке четыре могучих воина окружили маленького мальчика и давно седого старика. «Дуан Азар!» Негромко сказал один из них, направив на прячущегося за спиной своего учителя мальчика острие украшенного бархатом копья. «Первая принцесса доложила отцу, что ты нанес ей смертельную обиду. По приказу его величества императора, за такое преступление ты приговариваешься к смерти». «А?» Конечно, он этих людей узнал. Он каждый день видел эту роскошную броню в стенах дворца, и поэтому, лишь услышав их слова, бесконечно серый мир перед глазами мальчика тут же опустел. «Азар, не слушай его!» — тут же крикнул старик перед ним, но мальчик уже не слушал. Эти четыре человека точно были членами имперской гвардии. Лучшими из лучших, кто следует только приказу императора, и они пришли сюда именно за ним. «Почему?» — спросил он. «Что я такого сделал?» «Мерзкое отродье!» — хмыкнул тот, кто этот отряд вел. «Умри! Азар! Беги!» Бросок копья этого мужчины был таким стремительным, что его свист тут же разлетелся по округе вместе с ветром. Седой старик среагировал мгновенно, положив руку на острие этого копья и отведя его в сторону. Шагнул в бок и тут же толкнул мальчика за собой в грудь, выводя из окружения и заслоняя его своей спиной. «Беги вперед! Я задержу их!» «Учитель!» Отшатнувшись назад, он видел удар копий и гневный взгляд старика. «Ни о чем не думай, Азар! Беги! Я догоню тебя позже!» Сражаться против четверых даже ему было невообразимо сложно. Понадеявшись на благоразумие своего ученика, он отправил его прочь, и тот, пусть и был напуган, все же утвердительно кивнул. Отступил назад и побежал оттуда, минуя уже темные переулки у ближайших домов. Бежал и слышал за спиной свист и вой отточенных копий, слышал удары металла о металл и тихий крик, означающий, что этим вечером уже пролилась кровь. Кто-то за его спиной погиб. Он понимал, из-за него, но он не понимал, за что. Не понимал, что он такого сделал, что он такого сказал, что император отправил за ним его могущественных воинов. «Если и правда не хотела...» Прошипел он, вспомнив ее последние слова. «Если не хотела, то зачем?» — взыграла в нем ужасная обида. «Если я тебе не нужен, то почему так?» Быстро перебирая ногами, с каждым мгновением ускоряя бег, он понимал, почему учитель побежал именно сюда. Вернуться в поместье сейчас будет билетом на тот свет, и он был достаточно неглупым, чтобы это понимать. Двигаясь вперед и почти выбравшись из города, он уже видел перед собой место, от которого по всему телу пробежал озноб. Там, далеко у самого горизонта, высились к небу великие горы. И хотя отсюда они казались почти крошечными, он знал, высота великого хребта насчитывает много тысяч метров. Конечно, даже взрослый человек ни за что бы не смог там выжить, ведь даже лес между ним и этими горами — невообразимо страшное место. Он знал, что нужно бежать туда, но бежать туда — верный путь к смерти, скорее всего, путь более быстрый, чем вернуться прямо сейчас домой. «Брат!» Уже успев отчаяться, он вновь услышал крик и, вскинув голову, увидел перед собой родного человека. Высокий парень встретил его взглядом и тут же окликнул, заставляя сердце мальчика пропустить такт. «Конечно», — подумал он, — «у него был не только учитель, у него была семья, которая ни за что его не бросит. Его бы не заставили бежать сюда без плана, и он тут же устремился к старшему брату, который все это время его ждал». «Учитель сражается», — сказал он, подбегая ближе. «Я знаю. Идем», — ответил тот, тут же схватив руку младшего брата. «Сперва сбежим из города, потом поговорим». Теплая рука, внушающая уверенность и силу, обхватила его ладонь и потащила за собой, а маленький мальчик только подумал, что вот оно. Вот что значит иметь силу. Иметь силу защитить тех, кто тебе дорог. Именно об этом он и начал мечтать. Именно таким он хотел вырасти. Закрывать спиной тех, кто ему дорог. Свою семью. «Брат, прости». Прислонясь к стене и пропуская мимо себя патруль городской стражи, лежа на земле и затаив дыхание, они оба двигались на север и вышли из города, оставив за спиной высокие стены родового поместья. Магические звери нападали из леса нечасто, но именно эти стены защищали город с севера. Впрочем, сейчас спасение лежало не за ними, а наоборот, в противоположную сторону от них. «Что ты сделал?» Едва они вбежали в лес, как рослый парень повернулся к младшему брату и прижал его к высокому дереву. «Что ты наговорил принцессе?» «Я...» — почти задохнулся тот, никогда не ощущая от своего брата такого гнева и агрессии. «Брат...» — сказал он, чувствуя, как по щекам начинают бежать две струйки зарождающихся слез от несправедливой обиды. «Я ничего не сделал. Я просто пообещал ее защищать». «Я хотел стать сильным, возглавить семью и защитить всех вас, и тебя, и отца. Я просто хотел найти цель, как и сказал учитель. Хотел стараться». «Какие громкие слова!» — хмыкнул тот, и в его спокойных глазах тут же проскочила злость. «Брат!» — даже сквозь слезы он уловил этот изменившийся взгляд. «Как же меня бесит твой взгляд!» — прошипел тот, смотря на младшего брата. «Всегда такой самоуверенный, что просто тошнит», — сказал он, сжимая в руке висящий на его талии стальной кинжал. «Всегда такой самодовольный, словно считающий себя выше любого из нас. Все всегда получается. Все только и делают, что носятся вокруг тебя. И отец, и принцесса. Сказал, что возглавишь семью и даже бровью не повел». «Я не прав?» — озадаченно спросил мальчик перед ним, на самом деле не понимая, где именно ошибся. «Не смотри на меня!» Тут же взревел тот, а затем, вскинув руку, со всей силы ударил этим кинжалом, выхватив его с левой стороны и рубанув направо, прямо по лицу своего брата. «Ах!» Холодная сталь опустилась на лицо мальчика и вгрызлась в тело, ударив прямо по его глазам и оставив на теле ужасную, кровоточащую рану. «Не смей смотреть на меня так!» Вновь заревел тот, вскинув руку к небу и вновь опустив кинжал, ударив в то же место, но теперь по диагонали, и вновь оставив на теле брата зияющий след от левого уха до правой щеки. «Не смотри на меня!» В третий раз он вскинул руку и вновь опустил кинжал, оставив последними ударами на лице мальчика две зеркальные отметины. Скатившись с дерева, который опирался спиной, упав на сырую землю и чувствуя, как по всему телу идет дрожь, искалеченный ребенок смотрел на свои ладони, чувствовал, как на них капает его собственная кровь, но больше не мог ее видеть. Только чувствовать, как текут по лицу его последние в этой жизни слезы, оставляя во рту тяжелый металлический привкус. «Возглавить семью и защищать меня? А кого ты спросил? С чего ты уверен, что мне это нужно?» Заревел тот, сгорая от гнева. Повернувшись к свернувшемуся на земле телу, он нагнулся к земле и схватил младшего брата за шею. «С чего ты взял, что ты станешь главой семьи? Я первый наследник! Я первый господин!» «Брат!» — прохрипел тот, погибая под нещадной хваткой. Без сил сопротивляться, без желания упорствовать и бороться, бесконечный черный мир заслонил его взор и похоронил в нем, выбросив из собственных иллюзий. Не только о принцессе. Он был не нужен даже собственной семье, не нужен был собственному брату. «Умри! И пускай тебя сожрут звери!» Голос он слышал, но не видел лица. Слышал взмах, но не видел летящей в его грудь стали. А затем невидимая сила просто оторвала руку его брата от его шеи и обрушила мальчика на землю, вновь заслонив спиной. Даже упав на землю, даже не способный больше своими глазами смотреть, он мог почувствовать, чья именно это была сила и спина. «Учитель!» — седобородый старик появился рядом с ним, нагнал их и резким движением разорвал хватку на горле мальчика, разведя братьев друг от друга на десяток метров. «Первый молодой мастер!» — прохрипел он, смотря на лежащего на земле ученика и на три ужасные раны, отнявшие у него глаза. «Первый молодой мастер! Зачем такая жестокость?» — закричал он, не в силах поверить, что такое мог сотворить с его воспитанником кровный брат. Хмыкнул тот, опустив кинжал. «Это просто случайность!» «Я хотел его убить, но он сопротивлялся. Я не хотел его мучить». «Он ведь ваш брат!» «Он все равно должен умереть», — сказал тот невыразительным тоном. «Какая разница, кто именно его убьет? Уж лучше это сделаю я, чем император. Нет?» Смотря на сжавшего от ярости зубы старика, молодой мастер перед ним бросил на него высокомерный взгляд. Вновь сжал в руке кинжал и легонько качнул им в сторону, сбросив с острия несколько капель еще свежей крови. «Отойди в сторону, слуга!» «Нет!» — тут же ответил тот с нескрываемой яростью. «Хочешь сражаться со мной?» — улыбнулся тот. «Хочешь пойти против меня?» «Знаешь, чем это кончится?» «Я прекрасно знаю, чем сегодняшний день кончится!» — ответил старик очень тихим голосом. «Так что это я должен спросить. Первый молодой мастер, вы уверены, что хотите сражаться со мной?» Голос, полный нешуточной угрозы, коснулся уха молодого парня, и тот заметно дрогнул, неосознанно опустив кинжал. «Мой отец скоро придет!» — хмыкнул он, отвернувшись в сторону. «Я ему все расскажу, и ты все равно ничего не изменишь!» А затем просто исчез, направившись в сторону города и оставив там стоять уже давно седого старика, через мгновение осевшего на колено и схватившегося за собственную грудь. «Черт!» —